Глава 11. Заверещала пышка Лариса. «Мамочки, чудовище!» «Ну да, при таком освещении и улитка покажется монстром». Секунды хватило, чтобы няня рассмотрела в существе белку, а лицо ее густо покраснело. «Эх, мне не оставили выбора». С чистой совестью я разорвал с животным магическую связь. «Прощай, прожорливая, капризная тварь!» Когда раздался в моей голове щелчок и зеленая нить растворилась, белка начала вести себя естественно. Замотала головой, дернулась, тревожно запищала и кинулась к выходу. «Получай, сволочь!» Пышка швырнула в нее тапком и сорвалась с места, словно в ней и не было целого центнера. Вот это пышка. Любому бегуну фору даст. «Ах ты ж скотина такая! А ну иди сюда!» Услышал я зловещий шепот Ларисы из коридора, а затем и голоса проснувшихся родителей. Кто-то заглянул в мою комнату, но я уже притворился спящим. Пофиг на питомца. Толку от него все равно никакого. Помог ликвидировать ту камеру, зато за это сожрал половину кухонных припасов. Неравноценный обмен, как по мне. О побеге из манежа я и думать перестал. Все. Пышка вернулась, восстанавливая дыхание, а я мельком взглянул на нее. Горящие глаза, дерганая, того и гляди, меня прибьет вместо монстра. Так что ну его нахер, я лучше полежу спокойно в кроватке. Лариса между тем пробежалась по комнате. Не найдя ни одного существа, она выдохнула и уселась рядом со мной. Во блин, теперь стало еще хуже. От такого выплеска адреналина всю ночь спать не будет. От безысходности я уснул. По-настоящему. Утро выдалось бодрым и аппетитным. Лариса меня побаловала новым вкусом смеси. Не знаю, что там было добавлено. Я выпил 4 бутылки в одно лицо и потянул руку к пятой. «Ух ты какой!» — улыбнулась Лариса. «Оставь место для лакомства». Она вытащила из кармана 2 шоколадные конфеты. А вот это другое дело. С этого и надо было начинать вообще-то. Но с чего бы такой жест доброй воли? Пышка хотела меня подкупить, чтобы я больше никого не вызывал. Судя по ее тревожному взгляду, именно так все и было. А после завтрака и замены подгузника пришел Иннокентий Палыч. «Доброе утро, господа, Лариса», — услышал я его скрипучий голос из коридора. Поначалу меня раздражал его скрип, но потом с каждым уроком я начал подмечать одну странную вещь. В этом старике было нечто такое, как бы это объяснить. Он не был похож на остальных учителей. Взгляд был более умным и пытливым. Во как. И это мне нравилось. Значит, его интересуют все-таки не деньги. Но он по-любому хочет помочь мне. «Как поживает мой ученик?» — спросил старик, показавшийся в моей комнате. «Агу!» — махнул я ему рукой. Не в смысле пошел нахер, а скорее «привет, умникам!» «Сережа, да ты что?» Надуло щеки от возмущения Лариса, думая, что я тем самым послал старика. «Это он так со мной здоровается», — улыбнулся Иннокентий Палыч, присаживаясь на стул с моей кроваткой. «Судя по вашему виду, что-то произошло», — обернулся старик к пышке, и та снова запыхтела, подбирая слова. «Сережа, животных в дом тащит», — всплеснула она руками. «Откуда только взял белку, сама не понимаю». «Белку? Какую белку?» – удивился Иннокентий Палыч. «Белку? Ну, такую пушистую тварь с хвостом», – попыталась объяснить Лариса. А то он не знал, что такое белка. «Ну, Лариса, что ты в самом деле как даун?» Няня в это время продолжала объяснять. «А они же инфекцию переносят. Не хватало, чтобы Сережа заболел какой-нибудь дрянью». «Ох уж эти женщины, вас хлебом не корми, дай только попереживать». «Хотя теперь понятно, почему на кухне пропадали орехи», — закончила свою речь Лариса и уставилась на учителя. «Ну давай, Иннокентий Палыч, поддержи меня хоть, чтобы она успокоилась и панику не разводила на пустом месте». «Но кого я прошу?» Учитель в ответ снисходительно улыбнулся. «Это очень хорошие новости, Лариса Михайловна, и многое объясняет». «Ага», — кивнула Лариса, ни черта не понимая и показывая всем своим видом жуткую заинтересованность. «Я потом все объясню. Надо будет нам с Сережей прогуляться», — ответил учитель. «Конечно, сейчас пойду заберу чистую одежду для Сережки». Лариса вскочила со стула и выбежала из комнаты. Иннокентий Палыч дождался, когда няня выскочит из детской, затем повернулся ко мне. В его глазах заплясали веселые искры. «Чего ты задумал, старик?» «Значит, ты с животными ладишь», — обратился он ко мне. «Так я и думал. Узкий магический профиль, причем ментальный». «Хренальный», — выпалил я. «Я вообще-то приручитель, мать твою». Но на деле получилось возмущенное «агу-а-а-а-а-гу». «Да, тебе не послышалось. Ментальный профиль», — хмыкнул старик с издевкой. «Видимо, ты решил по максимуму использовать свою единицу энергии». «Откуда он знает про единицу? Родители сказали?» «А, ну да, точно. А то я уж подумал, что он мои мысли прочел». «Но, и что дальше? Что мы на улице будем делать? Неужели ты меня к свежему прорыву поведешь?» «Монстра хочу!» — крикнул я, когда меня уже одела Лариса, и мы были в коридоре. «М-а-а-а-а-а!» — закричал вместо этого. «Ого, это что-то новенькое!» Маман, стоявшая рядом, ахнула и звонко засмеялась. «Он сказал, мама, вы слышали?» «А ну, еще раз, я собрался, поднатужился». «Мама, агуа». Получилось то, что получилось. Тяжело выговорил, но уже прогресс. Маман уже звонила по телефону бате, делясь новостью. Судя по громкому голосу в динамике артефакта, он тоже обрадовался. А потом Лариса вынесла меня на улицу и положила в коляску. Иннокентий Палыч разложил тросточку и, опираясь о нее, заковылял рядом. «Нам надо выйти из-за поместья», — обратился к няне учитель, и она испуганно ответила. «Только не в парк, я вас умоляю». «А чем вас пугает это место?» — спросил старик. «Я туда побаиваюсь заходить с Сережей. В прошлый раз он вызвал всех зверей в округе. Так что я туда ни ногой». «Больше такого не повторится, я уверен», — сказал Иннокентий Палыч. «Так ведь, ученик?» Я тут же закивал, точнее, задергал подбородком. «Вот, значит, идем туда. Нам нужны собаки», — пробормотал учитель. «А зачем они нужны?» — спросила его няня. «Нам нужна практика, поэтому пока собаки», — отозвался старик. «А потом монстры? Ну же, дед, скажи это вслух!» Но он взглянул на меня и лишь подмигнул. «Что это мы? В загадки теперь будем играть?» Вот мы дошли до сборища собак, которых выгуливали несколько слуг с других семей. Одна псина, похожая на овчарку, вырвала поводок из рук худощавой девушки и кинулась на более мелкую собачонку. А та, громко завизжав от страха, бросилась от нее в сторону. «Гарри, фу, иди сюда, зараза!» — закричала девушка, пытаясь догнать овчарку, но не успевала. «Сережа, может, остановить тех двоих?» — обратился ко мне учитель. «Просто останови, больше ничего не надо». Я категорично посмотрел на учителя. «Ты вздумал мне приказывать, старик?» Встретился с его добродушным взглядом. «Так надо, Сережа. Если ты хочешь учиться, тогда не только жди что-то от меня, но и сам старайся», — обратился ко мне Иннокентий Палыч. «Ладно», — уговорил. «Учиться я не против, только не смей мне приказывать, иначе не посмотрю на преклонные года. И тросточка тебе не поможет, уж поверь». Я кивнул. «Вот и славно», — кивнул старик и посмотрел в сторону конфликта. «Тогда действуй, а то, мне кажется, сейчас кто-то из них пострадает». «Да вообще без проблем». Я протянул связи к этим псинам, и когда овчарка под истошные крики слуг уже настигла мелкую собачонку, готовясь ее цапнуть, я отправил приказ. «Ты и ты! А ну замерли!» Овчарка остановилась, закрыв пасть. Собачонка села с ней рядом, перестав истошно лаять. Они смотрели в мою сторону. «Неплохо», — кивнул Иннокентий Палыч, затем постучал тросточкой. «Так, а теперь сделай вот что. Надо, чтобы большая собака громко зарычала и оскалилась, а маленькая попыталась укусить себя за хвост». Я вздохнул. «Ну что за мелочевка? Мне жаль на это ману тратить. Но учеба есть учеба. Ладно уж, сейчас сделаю». «А ну, оскалься и громко рычи!» — отдал я приказ овчарке. Девушка в это время аккуратно подошла к собаке и взяла в руки поводок. Раскалилась овчарка. «Ой!» — и девушка отошла в сторону. «Гарри, а ну перестань! На кого ты смотришь?» Она перевела взгляд в нашу сторону, не зная, как реагировать. «А ты попытайся укусить свой хвост!» — приказал я мелочь пузатой, и та завертелась волчком, тихо рыча и клацая зубами. Но хвост был быстрее ее, как ни крути. Служанка, выгуливающая собачонку, также недоуменно уставилась на нее. «Что происходит?» — тихо спросила она. Лариса смотрела за этим спектаклем, открыв рот. «Это все Сережа делает? Он ими управляет?» — спросила она. Учитель кивнул, а затем повернулся ко мне. «А теперь разорви с ними связь». «Да, без проблем». Через пару секунд зеленые блеклые нити растаяли передо мной в воздухе. Овчарка Гарри растерянно начала оглядываться, затем повернулась в сторону несчастной собачонки. Грозно зарычала, мелкая псина тоже пришла в себя и готова была сорваться с места, жалобно заскулив. «И сейчас, Сережа, самое главное. Направь энергию не в само тело Гарри, а в ту часть мозга, которая отвечает за агрессию. Вот здесь». Он указал пальцем на точку на своей голове в качестве примера. «Попробуй использовать в два раза меньше энергии для этого, чем обычно». А вот это уже интересно. Как ты не думал о таком?» «Ладно, старик, ты меня удивил своим умом. Подниму тебя в статусе с полуумного старпера до умного старпера». Гарри рычал, брызгая слюной, надвигаясь на мелкую псину, но ровно до тех пор, пока небольшой луч энергии не залетел в его черепушку. Овчарка успокоилась и потеряла интерес к пушистому комку шерсти, мяса и костей. Служанка взяла поводок в руки, отчитывая Гарри за плохое поведение, затем повела его вглубь парка. «Победа! Я справился!» «Молодец, ученик!» — довольно причмокнул Иннокентий Павлович. «На сегодня занятия закончены. Продолжим завтра, в это же время». Мы вернулись в поместье, а учитель, надев на мою руку какой-то браслет, снял показания. Затем одобрительно кивнул, уложил считывающий артефакт обратно в свой чемоданчик и попрощался, покидая детскую. Я слышал, как он о чем-то говорил с маман и вызвал змею. Застал окончание разговора, когда он хвастался моими успехами, а мама Наташа радостно вздыхала, поблагодарив его за работу. Чуть позже мы с няней смотрели образовательную программу, тоже об экономике мира. Как деньги перешли от золотых монет и облигаций к бумажным купюрам, я уже понял. Теперь речь шла об инфляции, о банковской системе, кредитах и инвестициях. Мне было очень интересно, и я впитывал информацию словно губка. Няне интереснее были ее сны. Она храпела рядышком, развалившись на диване. Когда наступило время обеда, с фабрики вернулся батя. Он был доволен чем-то. И, как я далее понял, что-то там получилось с новой продукцией. Договорился с одним из посредников по сбыту. Меня посадили на высокий стул и подвинули к большому круглому столу. Как батя сказал, мне надо привыкать кушать в кругу семьи. И вообще это нечестно, значит, мама он произнес, а папа не может?» Возмущенно продолжил он прерванный ранее разговор. «Вань, ты обижаешься, словно ребенок», — мягко ответила ему маман. «Скажет, как придет время. Он же еще младенец. Многого не понимает». «Да все он понимает, Наташ», — пробурчал догадливый батя. «Ты на его взгляд посмотри. Он смышленнее любого ребенка, которого мы видели». «Да, кушать в кругу семьи гораздо интереснее, чем в своей комнате. Но я даже и не думал, каким это для меня будет тяжким испытанием. От ароматов, исходящих от свекольника и картофельного пюре с мясными рулетиками, из моего рта обильно потекли слюни». «Сейчас, солнышко, Лариса Михайловна придет», — успокоила маман и заметила няню, которая зашла в гостиную с четырьмя бутылочками. «Пышка, но ты совсем дуреха? Знаешь, куда себе засунете смеси? Я хочу мяса, средней прожарки с кровушкой и крепкого эля для лучшего пищеварения». «Да хотя бы этого поросенка дайте. Половины мне хватит. Вон, у меня уже два зуба прорезалось. Прожую. Нет, не нужно мне совать в рот эту соску. Мясо дай мне. Ну, батя, ты хоть ей скажи». Конечно, свои возмущения я очень эмоционально высказал вслух. «Агуа! Уагуа! Агу! Папа!» «Слышала?» Батя аж подскочил со стула. Он произнес «папа». «Очуметь!» «Я же тебе говорила, что скажет!» Улыбнулась в ответ маман. «Да это же просто!» Батя улыбался, внимательно разглядывая меня. «Серега, а еще раз можешь сказать «папа»?» «Ауга, папа», — выдавил я, и чтобы от меня окончательно отстали, добавил «мама». Оба родителя засмеялись, тут же захлопав ладоши. Да, и был готов радоваться с ними, если бы не эта чертова соска. «Ну ладно, задолбала ты уже. В этот раз поем, но в следующий раз...» «В общем, будь осторожна, Пышка, иначе познакомлю тебя с моей астральной подружкой». Вот так я и начал выговаривать эти два слова. Слишком медленно, но уверенно я прогрессировал. Глядишь, так дней через 10 научусь говорить «пошли в жопу». Тогда вообще все просто будет. Не надо будет тратить силы и махать возмущенно руками. Сказал, как отрезал. В общем, остаток дня прошел за изучением животного и растительного мира. Няня нашла на одном из каналов эту передачу, и я буквально залип, слушая вежливый, тихий голос комментатора. Поразительно, и животные, и растения были такими же, как и в родном мире. За исключением нескольких животных. Например, жирафов в другом мире называли проще, длинношеи. А шершни и осы в помине не было. Были дикие пчелы, от одного укуса которой можно было откинуть копыта. До позднего вечера я смотрел серию передач, а потом Лариса вновь принесла смеси и долго уговаривала меня ими поужинать. «Женщина, где конфеты? Я только в прикуску с ними согласен выпить твое пойло». И Лариса будто мысли прочитала. В этот раз вытащила аж 4 штуки. Правда, одна была без шоколада, но тоже ничего. После сытного ужина меня сморило, и я уснул под тихую колыбельную. Следующее утро было похоже на предыдущее, как 2 капли воды. Подъем, смена нижнего белья, завтрак из смеси с конфетами, Иннокентий Палыч, расплывающийся в таинственной улыбке. А далее мы вышли в тот же парк. «Предлагаю снова пройтись туда, где выгуливают собак», — предложил учитель, цокая тросточкой по уложенной камнем аллее. «Опять будете их приручать?» — улыбнулась Лариса. «Нет, нужно проверить кое-что», — туманно ответил Иннокентий Павлович. Мы вышли к большой лужайке, на которой служанки дрессировали, выгуливали, кормили питомцев разных окрасов и размеров. «О, вон и наш Гарри!» — ухмыльнулся старик и повел нас к худощавой служанке, которая выгуливала знакомую овчарку. Обзор был хорошим. Пышка достала меня из коляски и несла на своих могучих руках. Я заметил овчарку. Она ни на кого не бросалась. Более того, слушалась девушку, исполняла каждую команду. Иннокентий Палыч оставил нас, 5 минут разговаривал с ней, и я слышал лишь обрывки речи. Понял только, что он спрашивал, испытывает ли эта псина агрессию, а девушка радостно делилась необычно спокойным состоянием Гарри. Затем старик вернулся к нам. «Превосходный результат, ученик», — похвалил он меня. «У тебя получилось именно то, что и требовалось. Эта собака по-прежнему спокойна». Он был приятно удивлен таким результатом, а я охренел, не замечая связующей нити с этой овчаркой. Это ведь получается, что я могу влиять на животных, не приручая их. Я хотел сказать об этом старику, но выдавил лишь «Ую, эо, бобль». «Ого, Сережа, ты начинаешь говорить!» — воскликнула Лариса. «Ага, ты только заметила? А кто вчера распинался, выговаривая «мама» и «папа»?» «В общем, ставлю жирный минус тебе, Лариса, за невнимательность». «Да, ученик, ты можешь влиять на других животных, не привязываясь к ним», — кивнул Иннокентий Палыч. Чуть позже, когда мы вернулись под радостные речи Ларисы, что Сережа уникальный ребенок и Сережа очень сильный маг, я облегченно выдохнул. Сон после прогулки был, скорее всего, для нее. Учитель ушел почти сразу же, лишь померив мой потенциал на том же браслете, что и вчера. А чуть позже и я закимарил, очнувшись лишь когда на пороге появилась маман. Лариса уже не спала. «Лариса Михайловна, мы с Ваней решили попробовать покормить Сережу молочной кашей», — очень настойчиво сказала маман. «Вот это другое дело! Молочная каша! Первый шаг к сочному мясу с кровью!» «Может быть, слишком рано?» — засомневалась Лариса. «Малышу 5 месяцев всего. Он очень быстро развивается. Думаю, что самое время», — ответила мама Наташа. Няня кивнула в ответ. Еще бы ты не согласилась. В этот раз мы обедали на кухне. Я вновь оказался на том самом высоком стуле. «Ну-ка, давай, Поднесла ко мне ложку с новым блюдом в моем рационе. И я чуть не съел эту порцию вместе с ложкой. Ответил я. «Говорит, что вкусно», — восторженно воскликнула маман. «Ага», — задумчиво ответил батя. Он пялился в экран, где шел какой-то репортаж. «Экстренный выпуск», — прочитал я в уголке. «Что же там могло произойти экстренного?» Я внимательно всмотрелся в движущуюся картинку. На фоне маман вздыхала, что я слишком быстро расту, и что для нее это печально, но ничего не поделаешь. Такие гены. Конечно, я понимал маму Наташу. Она наслаждается материнством. Понятно, что для нее радость возиться с малышом, то есть со мной. И мог бы ответить ей, сказать что-то утешающее, но все внимание мое было приковано к экрану. «Ого, а что там произошло?» Маман наконец-то увидела бегущих по улице людей. Они были испуганы, а позади них, вдалеке, по стене дома хлестали какие-то большие щупальца. Толпа магов добивала монстра. Да, самого настоящего монстра. Твою мать! Да еще и с щупальцами! «Это уже 8-я особь, которую удалось поймать нашим доблестным боевым магам. Сегодня, к счастью, обошлось без жертв», — кричал репортер, показывая в сторону разворачивающегося боя. Я напрягся, протянул руку в сторону экрана, а затем приложил громадное количество усилий, выдавив «Хафю Монсла».